Хорошо, что с нами не было девчонок. Выслушав Збышека и Светана, они бы начали требовать немедленного штурма. Но, если честно, я и сам с трудом удерживался от такого шага. 15-летний варшавянин Збышек пробыл в рабстве всего 2 месяца, но за это время его довели до чудовищного состояния. Сейчас он пребывал в истерике, плакал навзрыд, трясся, но не воспринимал обращенных к нему вопросов и не мог остановиться, несмотря на то, что Богуш не отходил от соотечественника. Черногорец Светан был младше на год, в рабстве находился больше года, но сохранил трезвый рассудок, ненависть к хозяевам и даже определенное достоинство. Вот именно из-за этого достоинства ему и доставалось. Вся спина у мальчишки была покрыта следами палки, свежими и старыми. Я не мог отвести от них глаз, хотя понимал, что это невежливо. Сидел и думал, что стал бы делать, ударь кто-нибудь меня палкой, как собаку. Ничего не придумывалось. Я просто не мог себе этого представить. Пока наши сшибали с освобожденных ребят колодки, заклиненные разбухшими затычками, Светан отвечал на наши вопросы. У Нори Перелли сейчас осталось 18 бойцов, считая его самого. Плюс 11 его девчонок. Рабов на острове 46, теперь 44. А будет еще меньше, потому что за побег каждого из троих скармливают акулам, которые приважены к северной оконечности острова. Остальных выводят смотреть. Если кого-то ловят при побеге, его варят в кипящем ручье, такой есть в пещерах. Варят по частям, начиная от ступней. Слушать не очень хотелось, но мы слушали. Свет он все говорил, говорил много, больше, чем нам хотелось бы слышать. Я бы не поверил в то, что он рассказывал, если бы не видел, как быстро и равнодушно выстрелил надсмотрщик в Светана из арбалета. Он все еще говорил, когда я увидел, что меня манит Андрюшка Альхимович. Поднявшись, я отошел за ним к тому месту, откуда был виден остров. «Послушай», — тихо сказал он, — «я, кажется, знаю, что можно сделать». «Я тоже», — ожесточенно подтвердил я, — «взять это логово и прикончить их всех до единого, знаешь?» — спохватился я. «В смысле? Я готов поклясться, что смогу подняться вон по той скале». Палец Андрея обрисовал в воздухе контур скалы башни, обрывавшейся прямо в море. «Из башни можно контролировать весь остров. Ты же знаешь, я хороший альпинист. Думаю, найдется еще десяток таких же идиотов. Когда мы захватим башню, вы сможете высадиться на остров. Мы никого не выпустим из пещер. А уж там...» Он сделал резкое движение рукой, словно рубил с плеча. «Это хорошо и великолепно, но только в проливе акулы», — возразил я. «Это хорошо и великолепно, но только у нас есть лодка», — ответил Андрей. «Приплывем ночью. Не думаю, что они хорошо охраняют ту сторону, там сплошной обрыв». «Вот именно», — заметил я. «У тебя же нет никакого снаряжения. Как вы подниметесь?» Андрей какое-то время молчал, держа ладонь в жесткой краге на рукояти валлонки. Потом неожиданно спросил. «Думаешь, ты один хочешь быть рыцарем?» «Я достаточно послушал этих ребят. Сделаем, как в кино «Русь изначальная», помнишь? Влезем, а там посмотрим, чья жопа шире». «Да?» — я покосился на него. «Ну и чья же?»